Глава 15. Мне нужно проверить. «Ма, куда смотришь?» Тангу потянул Михи за руку, глядя на здание перед ними. Он был рад тому, что впервые за долгое время смог погулять с мамой, которая почему-то выглядела печальней. Казалось, что вот-вот расплачется. «Куда смотришь?» Не дождавшись ответа в первый раз, Тангу схватил маму за руку. Михи опомнилась, вытерла слезинку и улыбнулась сыну. «Там когда-то давно работала твоя мама. Ух ты!» Малыш не мог поверить, что его мама работала в таком высоком блестящем здании, будто фея в волшебном замке. Он с восхищением смотрел то на нее, то на здание. Михи подняла сына на руки и поцеловала в щеку. «Это называется телевещательная станция». «Телевещательная?» «Ага, необычный канал, а целая вещательная станция, в которой снимаются сериалы». «Ого!» Тангу едва ли понимал разницу, но само здание, сияющее в лучах солнца, представлялось ему сказочным хрустальным замком. «Извините, вы случайно не Михи?» Позади раздался мужской голос. Она оглянулась и увидела двух мужчин в возрасте. Один седой, за 50, радостно улыбался второму, серьезному. На вид было лет 60. «Да, это я, мы знакомы». Седой мужчина достал из кармана дорогого пиджака визитку и протянул ее Михи. «Кан Чесон, директор телеканала NBN, ответственный за выпуск сериалов». «Что, директор?» «Очень рад нашей встрече. Честно говоря, я ваш давний поклонник. Знали бы вы, каким разочарованием для меня было увидеть статью о том, что вы выходите замуж и завершаете карьеру». Михи подумала, что спит. Директор огромного телеканала был ее поклонником. Ошеломленная, она стояла с визиткой в руке. Директор Кан улыбнулся Тонгу. «Какой у вас внучок? Выглядит смышленным». «Внук?» — Михи хотела возразить, но директор продолжил. «Я не могу допустить, чтобы такая прекрасная актриса просто сидела дома, приглядывая за внуком. Если вы снова захотите сниматься, для меня будет честью предложить вам роль в одном из наших сериалов. К сожалению, сегодня у меня уже назначена встреча, но буду ждать вашего звонка. Кстати, позвольте представить нашего главного продюсера». «Ой, да ладно тебе, Кан». Михи забыла обо всем, когда услышала от директора предложение сняться в Дораме. Ее уже не волновало, примет ли кто Тангу за ее внука, а не за сына. Директор Кан несколько раз попросил ее позвонить, а затем уехал со своим спутником на машине. Этим спутником был президент Чха. Отъезжая, он оглянулся на Михи, держащую Тангу на руках. «Куда смотришь?» «Известная актриса, говоришь? Честно говоря, впервые слышу». «О да, это Чо Михи, поистине уникальная актриса. Сначала играла в спектакле, на много лет опередившем свое время. Тот, правда, провалился, и ей досталась эпизодическая роль в сериале». «А, ну еще, конечно, ее популярность выросла после эротического фильма «Сейчас взорвется». Услышав название эротического фильма, президент Чха удивленно оглянулся, но машина уехала уже далеко. «Тоже смотрел?» – спросил директор Кан. «Его видели абсолютно все». «Это был огромный успех, но сразу после выхода фильма Михи вышла замуж и оставила карьеру. Какой талант пропал зря». «Ничего себе». Президент Чха недовольно откинулся на спинку сиденья, скрестив руки на груди. Его не волновала эта актриса и ее прошлое, он думал только о Тангу. «Даже у такой молодой женщины есть милый умненький внук. А у меня когда появится?» — подумал он, сухо откашлившись, и отвернулся от окна. «Опять чем-то недоволен», — подумала Юми, украдкой взглянув на Чинука. «Ланчбокса принесла вовремя. Что теперь не так? Ну и ладно. Я сделала все, что от меня зависело». Она начала расставлять контейнеры, избегая холодного взгляда Чинука. Вот теперь ей действительно было некомфортно. Директор выглядел красивее обычного, но при этом казался отстраненным. Еще и нарядная Хэри крутилась рядом с ним. Юми хотела поскорее закончить работу здесь и уйти, но стоило достать из сумки последний контейнер, как... «Это сад на крыше?» Со стороны выхода донесся громкий голос. Спустя пару мгновений все увидели двух курьеров с большими коробками. «Он самый». «Что это?» — спросил Уджин и шагнул вперед. Курьер ответил. «Императорские ланчи». «Что?» «У меня заказ на 10 императорских ланчей по этому адресу». Курьеры начали расставлять свои ланчбоксы рядом с контейнерами Юми. «Ух ты!» — повсюду слышались удивленные голоса. А удивляться было чему. Внутри шикарных коробок лежали стейк из вырезки, морское ушко на гриле, королевские креветки во фритюре, салат из лосося, пибимпап из угря и морского ежа, а также говяжий бульон. Пибимпап – блюдо из отварного белого риса, покрытого овощным салатом, намуль, пасты из острого перца, кочхуджан, сырого яйца или яичницы и тонко нарезанных кусочков мяса. Ингредиенты перемешиваются непосредственно перед едой. Салат с сэндвичами выглядел просто убого по сравнению с этими шикарными блюдами. Как же это низко. Сначала заставить все это готовить, а потом поступить вот так. Юми пыталась унять дрожь в руках, ставя последний контейнер на стол. Сотрудники ни о чем не догадывались и озадаченно смотрели на ланчи. Перешептываясь, быстро собрались вокруг заставленного стола. «Что здесь происходит?» – раздраженно спросил Чинук у Уджина. «Честно говоря, сам не понимаю». Но в его голове уже мелькнуло подозрение. Он повернулся к Хэри и тут же получил подтверждение. «Сюрприз! Это для тебя!» Она улыбнулась и взяла Чинука под руку. «Ты нашел время помочь мне, хотя был очень занят, поэтому я решила позаботиться о твоем обеде, как и положено любящей девушке». Позаботиться, ага, так и поверил. Она специально устроила все так, чтобы унизить Юми. Какая же мелочная. Хэри начал говорить, но внезапно остановился. Юми приготовила 10 ланчей по его приказу, и чтобы он не сказал Хэри, все это началось из-за него. Чинук повернулся к Юми. Та стояла с безучастным лицом, но было видно, что случившееся сильно ее ранило. Ему хотелось подойти, но Хэри крепче схватила его за руку. И сказала так громко, чтобы каждый услышал. «Это все моя вина. Как я могла забыть, что диетолог принесет ланчи? Мне очень жаль». Она победно ухмыльнулась, будто говоря: «Юми, теперь ты знаешь, где твое место». Чинук все понимал и не мог оставаться в стороне. Он холодно посмотрел на Хэри. «Я и не знала, что ланч-бокс может быть таким роскошным. Чинук, наверное, это и представлял, когда говорил о блюде, способном впечатлить его». Юми смотрела на свои простенькие контейнеры рядом с дорогими коробками, которые заказала Хэри. Только что она гордилась собой. Ей удалось приготовить 10 порций за такое короткое время. Но в мире всегда найдется тот, кто сделает больше, лучше, роскошнее. Ей становилось все хуже и хуже. Юми попыталась успокоить себя, но не смогла и лишь горько улыбнулась. «Я не могу так это оставить», — наигранно серьезно сказала Хэри, изо всех сил сдерживая смех. «Тогда давайте просто уберем мои коробки и съедим ланчбоксы диетолога». «Что?» Услышав такое, сотрудники собрались вокруг стола. «Почему?» — почти заскулили они. Большинство уже предвкушали отведать изысканных блюд и безумно расстроились от предложения Хэри. «Так не пойдет, я умираю с голоду. Кто захочет есть хлеб с капустой, когда есть мясо?» «Да, я тоже не хочу сэндвич». Сотрудники поспешно расселись вокруг стола и открыли императорские контейнеры, чтобы их не забрали. «Вау, действительно вкусно. Не верится, что это еда из контейнера. Этот стейк – просто нечто. Как будто в ресторане обедаю». Никто из персонала даже не взглянул на ланчбоксы Юми. Наоборот, они отодвинули их на край стола, пододвигая к себе императорские обеды. Чинук смущенно посмотрел на сотрудников, которые наслаждались императорскими ланчбоксами. «Я пойду», — быстро сказала Юми, закусив нижнюю губу. Она больше не могла здесь оставаться. «Да, спасибо вам. В столовой скоро обед, так что поторопитесь», — сказала Хэри, махнув рукой. Из сада на крыше Юми практически выбежала. Чинук был в полном замешательстве. Он просто хотел проучить ее за свидание с тем собляком, но никак не хотел унизить перед всеми. Нельзя, чтобы она ушла в таком состоянии. «Ли Юми, подожди минутку», — позвал Чинук, но Хэри не отпускала его руку. «Ты куда? Останься пообедать со мной. Я не голоден, ешь без меня». В ответ на резкий тон она еще крепче сжала руку и прошептала. «Чинук, режиссер, сценарист и сотрудники. Все смотрят. Если ты вот так просто уйдешь, что они обо мне подумают?» «Чухари», — сказал Чинук, решительно скидывая ее пальцы с предплечья. «Послушай внимательно. На этот раз я закрою глаза на твои игры. Но только на этот. Если снова попытаешься выкинуть что-то подобное, твой имидж и милая личика уже ничего не спасет. Надеюсь, ты поняла меня». Чинук вышел с крыши, не оглядываясь. «Это как понимать вообще?» — прошипела Хэри, скрестив руки на груди. «Я бы не стала ничего предпринимать, но это ты начал угрожать мне. Теперь война началась по-настоящему. Война за Чха Чинука». Чинук быстро спустился с крыши и прибавил шаг, увидев Юми в коридоре. «Ли Юми». Несколько раз окликнул ее, но девушка не оборачивалась, продолжая идти вперед. В конце концов он обогнал ее и встал посреди коридора, закрыв собой путь. «Юми, произошла огромная ошибка», — говорил Чинук так быстро, как только мог, потому что боялся, что она оттолкнет его и уйдет. «Я бы никогда не поступил так с тобой», то есть глаза Юми, полные слез, заставили его замолчать. «Пожалуйста, только не плачь. Ты снова плачешь из-за меня». Чинук почувствовал острую боль в груди. Опять заставил ее страдать. «Я правда не хотел, просто все это...» Он не мог и говорить. Не получалось выдавить из себя ни единого слова. Вдруг Юми поклонилась. «Мне так жаль». Сердце в его груди сжалось еще сильнее. «Сейчас извиняться должна не она, а он. Тебе не за что просить прощения», — сказал Чинук, и его голос дрогнул. Но Юми не двигалась. «Ли Юми, встань, ты ни в чем не виновата». Только тогда она медленно выпрямилась и серьезно посмотрела на директора. «Мне искренне жаль, что испортила вам интервью». «Что ты имеешь в виду? Почему испортила?» — переспросил Чинук с растерянным видом. Он не понимал, в чем может быть ее вина. Юми нахмурилась. Директор хотел сделать Хэри предложение. Интервью было организовано специально ради этого. «Я сама видела, они сидели друг напротив друга, говорили о том, что знают друг друга со школы. Он сказал, что в отношениях, но даже если это и не Хэри, значит, та таинственная чернушка. Вокруг него всегда много женщин». Она изо всех сил старалась говорить спокойно. «Мне жаль. Вы, наверное, организовали интервью, чтобы сделать предложение. С вами в клубе была девушка. Вы очень разозлились, что я испортила вашу шкатулку с колье, которое хотели подарить». Чинук стоял в шоке. «Что? Колье? Какое еще колье?» Юми думает, что в шкатулке было. «Значит, она не открывала ее?» Выражение его лица делалось все задумчивее и задумчивее. Юми снова поклонилась. Это выглядело так вежливо, что ей самой стало не по себе. «Простите, господин директор, мне правда очень жаль. Она прошла мимо Чинука к лифту». «Ух, почему так долго едет?» Ей было неловко в присутствии директора, поэтому она продолжала нажимать на кнопку. Но лифт поднимался медленно, видимо, останавливался на всех этажах. Чинук все еще смотрел на Юми издали, но лифт все не приезжал. Пусть он и стоял в другом конце коридора. Его взгляд ощущался почти физически. Девушка развернулась и быстро пошла к пожарной лестнице. Лучше спуститься так и не раздражать его. Тяжелая дверь захлопнулась, и Юми бросилась вниз по лестнице. Ноги дрожали от волнения, и она крепко ухватилась за перила. Прошла несколько пролетов, когда услышала, что сверху снова хлопнула дверь. Кто-то быстро спускался вниз. Юми не думала, что это может быть директор, но на всякий случай поспешила к выходу в коридор. «Ай!» — не успела она схватить ручку двери, как ее с силой развернула. Придя в себя от удивления, поняла, что находится в объятиях Чинука. Он запыхался, пока гнался за ней, и сейчас тяжело дышал, глядя в глаза девушке. «Мне нужно проверить кое-что», — наконец сказал Чинук. Юми лишь растерянно смотрела в ответ. Его грудь тяжело поднималась и опускалась. «Почему? Почему ты решила, что это было колье? По размеру шкатулки?» Она не поняла вопроса и нахмурилась. «Это так важно сейчас?» «Может быть, там браслет или кольцо, или серьги? Какая разница?» — подумала она, чувствуя, как портится настроение. Юми поджала губы и отвернулась, избегая зрительного контакта. Попыталась представить, чтобы чувствовала на его месте. «Я испортила ему предложение и опозорила перед съемочной группой. Да, Хэри сделала из меня посмешище. Было обидно до слез, но мне следовало держать себя в руках. И почему он зациклился на такой ерунде? Колье или браслет, что это меняет?» «Ты же не открывала шкатулку? Не открывала ведь, да?» Продолжала допытываться Чинук. «Открывала, не открывала, чего пристал? Хочешь снова услышать извинения? Что мне еще надо сделать, чтобы ты перестал злиться?» Раздраженно подумала Юми. «Нет, не открывала, только в руках держала». «Ага, понятно. Значит, не видела, что было внутри, так?» «Да». Стоило ей сказать это, как лицо директора вновь заледенело. Он убрал руку и отступил на шаг, давая пройти Юми, которая стояла с опущенной головой и не смотрела на него. «Вот же, ни в чем толком не разобрался, а сразу накинулся», — подумал Чинук. «Она точно меня ненавидит. Как быть теперь? Что сказать, чтобы простила меня?» Пока собирался с мыслями, Юми заговорила первой. «Я не видела, что в шкатулке, но, наверное, там была очень ценная вещь. Извините меня еще раз. Мне уже надо идти. На кухне дел много». Это не была отговорка. До обеда оставалось совсем чуть-чуть, и Юми действительно нужно было спешить в столовую. Она скомкала край халата и уже развернулась, чтобы уйти, но директор потянул ее назад. «Подожди, что вы делаете?» Юми попыталась высвободиться, но Чинук не отпускал. Он сделал это машинально. Как только девушка сказала, что уходит, его руки дернулись сами собой. Его пронзила мысль, что нельзя отпускать ее вот так. Впрочем, руки оказались быстрее. Чинук по-прежнему смущался и не мог сказать ничего внятного. Язык его не слушался. Совсем с ума сошел. Надо извиниться. Он винил себя за медлительность. Теперь ему стало понятно, что чувствовали подчиненные во время мозговых штурмов на время. Они так волновались, что могли только моргать. В конце концов, так и не пересилив себя, Чинук наклонился. Их лица оказались настолько близко друг к другу, что Юми почувствовала жар тела. «Отпустите меня!» — ее голос дрожал. Казалось, что время застыло. Сколько бы сил она ни прикладывала, выбраться из крепких объятий Чинука никак не получалось. Юми чувствовала, что задыхается. Подобные вещи были слишком личными, потому следовало прекратить все это, но Юми не смогла ничего сделать. Ей захотелось постоять так еще немного, всего мгновение. Вдруг сознание заволокли неясные образы прошлого. «Не завидую. Не хотела бы я быть дочкой порноактрисы. Какая же ты уродина?» Злобные возгласы одноклассников зазвучали в ее голове так отчетливо, будто она попала в прошлое. «Эй, ты в курсе? Твоя мама в клубничке снимается». Юми начали дразнить после летних каникул, однако несколько друзей все же осталось. Например, лучшая подруга Хион, которая защищала ее от хулиганов и утешала, когда насмешки становились невыносимыми. Но зимой их дружба дала трещину. Все началось с Инху, мальчика, который нравился Хион. Красивый, популярный и очень умный, он неизменно входил в тройку лидеров школьного рейтинга успеваемости. Многие девочки засматривались на него. Как-то Сын-Ху проявил заботу по отношению к Юми. Хулиганы в очередной раз облили ее водой, а он протянул ей полотенце. Тут же посыпались новые насмешки. «К Сын-Ху полезла?» Они как-то перекинулись парой-тройкой слов, случайно столкнувшись в коридоре, но девочки немедленно объявили ей войну. «Посмотрите, как вырядилась. Точно ресницы накрасила. Какая юбка короткая». У Юми от природы были густые ресницы, поэтому глаза казались больше, но одноклассницы обвинили ее в использовании туши. Она никогда не укорачивала форменную юбку, поскольку та и так оказалась слишком короткой из-за ее длинных ног. Но задир было не переубедить, ведь ее мать порноактриса, значит, она виновата. «Эй, ты же знаешь, что мне нравится Сынху? Хочешь его отбить?» Хион поверила не Юми, а безосновательным слухам, которые распускали глупые школьники. Последние друзья начали избегать ее. В их глазах она пыталась увести Сын-Ху у своей подруги. Такое не прощали. В ее памяти до сих пор было живо воспоминание, как Хион сказала. «Чего и следовало ожидать? Ты же дочь порноактрисы». Все отвернулись от Юми, и до конца года она была изгоем, а потом перевелась в новую школу. Там старалась сидеть тише воды ниже травы, не привлекая ничего внимания. Носила уродливые очки в черной оправе, длинные юбки, застегивала блузки на все пуговицы, никогда не снимала форменный галстук. Ничего не изменилось ни в университете, ни после него. Она даже не разговаривала с незнакомыми мужчинами и нарушила свои правила всего один раз. 3 года назад. Юми опустила взгляд на руки Чинука. Он все еще крепко прижимал ее к себе. В голове пронеслось: «А что, если кто-то из сотрудников увидит нас? Все подумают, что я соблазняю директора. Ни за что». Она пришла в себя, собрала все силы и вырвалась из объятий Чинука, который на сей раз не стал ее удерживать. «Я пойду, у меня очень много дел», — выпалила Юми и побежала вниз по лестнице. «Даже не обернешься?» — подумал Чинук, растерянно глядя ей вслед. «Ты все не так поняла, у меня нет девушки». Но слова по-прежнему не хотели выходить наружу. Его переполняли чувства, растерянность, вина, сожаление. Как я все объясню? Он не знал, что делать. «Юми, вы как раз вовремя», — сказал Синхва, когда та вбежала в столовую. Сотрудники уже собрались у линии раздачи. Синхва раскладывала обед по тарелкам. «Простите, опоздала», — извинилась она, присоединяясь к работе. «Даже хорошо, что я сейчас занята. Не будет времени думать о плохом». Вскоре шумный, суетливый обед завершился. Столы и линия раздачи были протерты. Посуда вымыта, и Юми смогла вернуться в свою каморку. Она сняла халат, повесила его на крючок и посмотрела в зеркало. Дурные мысли навалились на нее с новой силой. Дыхание перехватило, кровь прилила к щекам, на глазах навернулись слезы. «Надо взять себя в руки. Не плачь, нет причин плакать, пожалуйста, не надо». Она изо всех сил распахнула глаза и сжала кулаки. «Если заплачу, значит, правда что-то чувствую к нему, а это точно не так, ни капельки». Юми уставилась на свое отражение, будто пытаясь загипнотизировать его. «У меня нет чувств к директору Чха, до самой старости буду жить и умру старой девой». Телефон Чинука жалобно звонил на столе. Экран вспыхнул, и появилось уведомление о 10 пропущенных звонках от абонента Чу Хэри. Он взял телефон, выключил звук и снова положил его на стол. Уджин, замерший, в ожидании, спросил, будут какие-нибудь распоряжения. На столе лежали сумки с контейнерами, которые приготовила Юми. Никто к ним даже не притронулся. «Тоже не стал есть. Что? Ты тоже отказался есть обед Ли Юми?» Секретарь нервно сглотнул, чувствуя на себе яростный взгляд. Непонятно, почему директор решил выплеснуть свое раздражение именно на него. Уджин натянуто улыбнулся. «А, в последнее время я неважно себя чувствую. Мне прописали особую диету. Не могу есть мучную». «Можешь не есть сэндвич, тут еще салат. Курицу тоже запретили, извините. Ну, тогда ничего не поделаешь». Чинук виновато посмотрел на сумку с контейнерами, а затем повернулся к окну. Темные грозовые тучи заволокли небо. Кажется, скоро дождь. Отстраненно подумал он, будто небо готово заплакать. И не только небо. «Наверное, стоит их выбросить», — пробормотал директор. Уджин удивился и осторожно уточнил. «Столько стараний и на помойку?» Он думал, что восхитительные императорские ланчи, заказанные Чу Хэри, уже разобрали и съели. Значит, Чинук приказал избавиться от обедов Юми? Да, наверное, он и ее контейнерах. Не могу же я избавиться от того, что уже съедено. Решил Уджин, но на всякий случай переспросил. «Как? Мы уже все съели». «Я не о ланчбоксах», — взорвался Чинук. «А, тогда о чем?» Вместо ответа он глубоко вздохнул и продолжил бормотать что-то себе под нос. «Почему вечно веду себя как бесчувственный идиот? Уджин, ты же понимаешь? А я нет, не понимаю, что чувствую. Все это убивает меня, но ничего не могу поделать. Вам нравится, когда все просто и ясно. Если ситуация становится запутанной и оттого неловкой, вы стараетесь избежать ее». Чинук задумчиво кивнул. «Верно, но в этот раз не вышло. Иногда могу не сдержаться, когда говорю с этим человеком. Выхожу из себя и превращаюсь в какого-то злодея, будто это не я вовсе. Знаю, что это плохо, но я же лучше, чем тот другой я, да?» Директор говорил настолько расплывчато, что понять его было невозможно. Уджин запутался. «Что? Извините, не понимаю. Не могли бы вы...» «Не пытайся. Я сам себя не могу понять». «А, хорошо». В такие моменты Уджин вспоминал пословицу «молчание золота». Вот и сейчас, не зная, что ответить боссу, он решил просто промолчать. «О, ма!» — радостно воскликнул Тонгу. Михи купила целый поднос куриных наггетсов и картошки фри. Похоже, у нее было очень хорошее настроение. Мальчик еще никогда не видел такого количества вкусностей сразу. «Кушай, малыш, я...» Михи вставила трубочку в пакетик апельсинового сока и отдала сыну. «Если продолжу сниматься, то куплю тебе еще больше вкусностей. Взамен ты должен держать это в секрете от Юми, хорошо?» Тангу не знал, что значит «сниматься» или «секрет», но зато понял слово «вкусности» и широко улыбнулся. «Секрет от ма». «Какой хороший мальчик, Тангу, зайчик мой!» Михи потрепала его за пухлую щечку. «Какой очаровательный малыш!» — сказала какая-то женщина, сидевшая от них через проход. «Похоже, Тангу так мило ел картошку, что она просто не смогла промолчать. Такой смышленый!» — добавила она. Михи улыбнулась ей и повернулась к сыну. «Тангу, что нужно сделать?» Мальчик послушно встал и поклонился женщине. «Сколько тебе лет?» «2». Танго выпрямился, вернулся за столик и взял куриный наггетс со своей крошечной ладошкой. Он улыбнулся и откусил кусочек. «У вас такой хороший внук?» «Внук?» Улыбка сползла с лица Михи. Она обиженно взглянула на чересчур любопытную даму. «Вам кажется, это мой внук? Я что, похожа на старушку?» «Ой, не хотела вас обидеть, извините». Вскоре женщина ушла, почувствовав себя слишком неловко. Танго проводил ее взглядом и посмотрел на недовольную Михи. «Что это такое, внук?» Странно, но в Сеуле он очень часто слышал это слово, и всякий раз при этом мама сердилась. Только не понимала, почему. Возможно, стоило спросить у Юми. Она должна была объяснить. «Внук», — прошептал мальчик. «Может, это какая-то еда?» Перед ужином повара собрались в столовой, наслаждаясь последними минутами перерыва. Но Юми не могла отдыхать. Сидела в стороне от всех, на дальнем краю стола, и составляла меню, то и дело проверяя время на телефоне. «И еще сегодня вечером будет совещание рекламного отдела. Подготовьте 20 порций ужина». 20 порций», — думала она и понимала, что времени нужно куда больше, чем утром. Готовку следовало начать прямо сейчас. Осознав это, встала и пошла к кухне, на ходу набирая номер у Джина. Он сказал только то, что ужин нужен на совещание рекламного отдела, но не уточнил ни времени, ни места его проведения. После нескольких гудков секретарь взял трубку. «Алло?» Его голос звучал невозмутимее обычного. «Здравствуйте, это Ли Юми». «А, хорошо, только хотел позвонить вам». Вспомнил, что не все рассказал и решил уточнить детали. Предположила Юми, а вслух спросила. «Скажите, пожалуйста, куда мне доставить ужин? Вы говорили, что он пройдет на совещании рекламного отдела. Значит, принести в большой конференц-зал или...» «Я прошу вас приехать в больницу». «Что? Зачем?» Действительно неожиданно. Юми не знала, что и думать. «Они же не будут проводить совещание в больнице». «И никому об этом не говорите. Коллегам тоже». «Да, поняла, что случилось». Она услышала, как Уджин тяжело вздохнул. «Генеральный директор потерял сознание», — ответил он. Юми застыла на месте. «Что? Генеральный директор? Мистер Привередо упал в обморок?»